принципе, добро, пускай дух немного переведут, им и дальше придется тренироваться, но все же на порядок меньше. Вместо этого начнутся куда более серьезные испытания, поэтому пускай отдыхают, заслужили. Я лишь кивнул, это хорошо, хочется, чтобы рекруты сумели набраться сил, прежде чем их снова запрягут. Что касается остальных практикантов и тебя самого, то никаких претензий у меня к вам нет, продолжил майор. С поставленными задачами справляетесь, нарушений нет. Если все так и дальше будет, то закончите эту практику с прекрасной характеристикой. На этом моя встреча с майором и закончилась, после чего я направился в расположение своей роты. Надо было порадовать бойцов, что им дают пару выходных. Но уже почти у самой казармы меня перехватили мои друзья. «О, ты уже поговорил с майором?» – спросил Паша. «Да, он нами всеми доволен, даже дает пару выходных перед тем, как мы отправимся в Прибалтику. Слава богу, меня этот бешеный режим измотал в конец», – с облегчением вздохнула Марина. «Тут у рекрутов появилась гениальная идея – отметить окончание месяца небольшим сабантуем», – сказал Кириллу. «И коль нам дают пару выходных, то не грех покутить. И ты сообщаешь об этом своему непосредственному командиру?» – усмехнулся я. «Ой да ладно», – лишь махнул рукой в мою сторону Львов. «Ты же сам откровенно скучаешь. Бойцы и сами не против, если ты присоединишься к нам. В конце концов, мы же типа кандидаты в гусары, так? Значит, нужно хоть немного повеселиться от души и побуянить. Если не успеем до отъезда в Прибалтику, то неизвестно, когда у нас будет шанс для этого». Я даже призадумался. Бойцам, понятное дело, хотелось отвести душу, ну и показать, что характером они настоящие гусары. Моим товарищам тоже хочется отдохнуть от армейских будней и повеселиться. Да и мне так скучно, что я не против повеселиться. Да и стоит присмотреть за своими людьми, чтобы они не набедокурили. Хрен с вами, я согласен, решился я. Отлично, только где бы достать гражданскую одежду? В смысле гражданскую одежду? Вы гусары или как? Пойдем в парадке. Что-то у меня плохое предчувствие, сказал Михаил. Тут больше 50 кандидатов в гусары собирается повеселиться, улыбнулась Марина. Это не может не закончиться плохо. Глава 16. Свою вылазку в город мы спланировали на завтрашний день. Бойцы приготовили свою парадную форму, ну и я решил от них не отставать. Да, как-то слишком дерзко небольшой ротой в парадной форме идти в самоволку. Но ведь это было вполне в духе гусаров. Главное совсем уж не набедокурить в городе, и тогда у нас не будет никаких проблем. К тому же, я уже какое-то время активно общаюсь с другими офицерами и кое-что от них узнал. Их бойцы практически регулярно ходят в самоволки, протаскивают на территорию части алкоголь и прочее. Даже баб водить умудряются. Наш поступок малость выделяется даже на фоне таких делишек, но ведь моим бойцам необходимо показать себя во всей красе. Так что нужно пошалить на порядок сильнее, чем привыкли в этом полку. Час ха назначили прямо на обед. Нет, а что? Прочие роты сейчас обедают, офицеры тоже, а нас все равно никто искать не будет в ближайшее время, мы же вроде как отдыхаем согласно указанию майора. Конечно, рано или поздно нас хватится, все же сложно скрыть от остальных пропажу целой роты рекрутов. Будем надеяться, что это произойдет лишь ближе к вечеру. Из части свалили очень просто, бойцы уже знали пару мест, где вдали от чужих глаз можно перемахнуть через забор, что мы и сделали. Зрелище, как несколько десятков человек разом бегут из военной части, запоминающиеся, ничего не скажу. До города добирались окольными путями через лес и поля, и ведь быстро добрались до Владикавказа, даже никто форму не испачкал и не измял. Тренировки все же дали свои плоды, и вот мы наконец-то в городе. Во Владикавказе я никогда ранее не бывал, а потому и не знал, где тут можно покутить на славу. Та же ситуация с моими друзьями и рекрутами, местных среди нас не было. Так что для начала было принято решение немного прогуляться по городу и поискать места, где можно повеселиться. Тупое решение, согласен. Лучше бы мы поспрашивали у людей, где можно отдохнуть. Тогда и не наткнулись бы ни первые проблемы. 15 минут и мы встретились лоб в лоб с долбанным патрулем. Видать, сами духи-хранители решили напомнить нам о том, что не стоит сильно расслабляться, когда вы в самоволке. И если конкретно мне ничего не грозит, я же чертов офицер, то вот остальным придется как-то решать эту проблему. «Здравию желаю», — сказал идущий впереди капитан. «Можно увидеть ваши документы, бойцы? Вяжи патруль», — скомандовал я. Офицеры и его бойцы еще не успели осознать, что именно я приказал, а мои ребята тут же скрутили их и начали уводить с улицы в ближайший переулок. Офицер попытался что-то сказать, но ему тут же заткнули рот. «Связать их надо чем-то», — сказал один из бойцов. «Снимай с них ремни и ими связывай им рук», — подсказал ему другой. «Хрен они тогда быстро освободятся». Через пару минут вся троица была связана по рукам и ногам, а рты им заткнули кляпами. Не очень гуманно, но в критических ситуациях приходится действовать жестко. «Вы уж простите нас, капитан», — начал я извиняться перед офицером. «Знаю, что даже аргументов в нашу защиту нет, но и вы поймите, вставать между гусаром и его желанием покутить не самое умное решение. Посидите пока тут, а мы потом обязательно кого-нибудь пришлем, чтобы вас нашли. Или сами попытайтесь отсюда выползти, а добрые люди вам помогут. Главное, когда вы снова будете свободны, мы будем уже далеко. Аривуар, валим, хлопцы». Повторять дважды не пришлось, и мы в темпе вальса поспешили оказаться как можно дальше от этого места. Несмотря на то, что сделанное нами явно было тем, чего стоило избегать всеми силами, настроение у всех было приподнятое, в том числе и у меня. Мало того, что нарушение правил было веселым занятием, так еще и адреналин бурлил в крови. Хотелось еще больше действия. Только вот мы такой толпой точно спалимся еще раз, причем очень быстро. А потому, когда мы на пару кварталов отдалились от того места, где столкнулись с военным патрулем, то я решил отдать новый приказ. «Слушать меня внимательно», — обратился я к бойцам. «Будем ходить и дальше такой толпой, снова попадемся на глаза очередному патрулю, а потому приказываю рассредоточиться по городу и самостоятельно повеселиться. Через 4 часа встречаемся в том месте, где мы зашли в город. Кто не явится, будет записан в дезертир, и кроме наказания от командования части вам и от меня прилетит неслабо. Все поняли? Тогда разделяй и властвуй». Бойцы тут же поделились на небольшие группы и разошлись в разные стороны. Со мной остались лишь Романов и Кирилл, и я повел нашу дружную компанию в ближайший более или менее приличный бар. Пожалуй, именно сегодня стоит забыть про свою нелюбовь к выпивке и попить хорошего пива в хорошей компании. Самое то, чтобы развеяться и малость спустить пар за разговорами. А насчет приключений я не переживал. Уверен, что мои бойцы обеспечат меня лишней головной болью после сегодняшних похождений. Так что для меня сейчас важно, чтобы пиво в этом баре действительно было хорошим. Все же буду пить его в компании царственных особ. «Будем», — сказал я, а потом мы чокнулись пивными бокалами. «Наконец-то можно развеяться», — сказал Кирилл, а потом отпил немного пива. «Хорошо. Не могу ничего плохого сказать про нашу армию, но в ней все как-то монотонно и скучно. Еще чуть-чуть, и я на стенку начал бы лезть. Такова армия мирного времени», — включился в разговор Михаил. Он немного пообтесался в нашей компании за этот месяц и стал общаться более свободно. Постоянное оттачивание умения сражаться и поддержание своего организма в идеальной форме. Впрочем, обычно это не так скучно, просто мы должны были многое узнать и привыкнуть к армейским порядкам. В Прибалтике вряд ли будет так же скучно. «Это я понимаю», — согласился Львов, — «но все равно дико скучно. Одни занятия и тренировки. Вон, Саня тоже чуть на стенку не лез от скуки. Ну, меня лучше в пример не ставить. За последний год с небольшим в моей жизни случилось столь много всего, что я в некоторой степени отвык от спокойной жизни. А понимание того, что впереди у меня будет еще целая куча всякого дерьма, не дает расслабиться как следует». «Да что еще может тебя ждать?» — отмахнулся Кирилл. «Закончим с практикой и живи себе не тужи. Женишься наконец-то, займешься делами своего недавно созданного рода. В чем проблема-то?» Вместо ответа на него уставился не только я, но и все Романовы. «Что?» — Львов не понимал нашу реакцию на его слова. «Я что-то не то сказал, блаженны несведущие», — сказал Паша и вернулся к своему пиву. «Кирилл, в следующие несколько лет напряженность между большими империями и оставшимися странами будет лишь нарастать», — начала пояснять нашу Марина. «Дележка южных территорий Африки должна была стать репетицией будущих крупных военных конфликтов, но все превратилось в войну между наемниками, где ЧВК Красная Армия оказалась победителем и забрала для Российской империи самые богатые ресурсами территории. Сейчас остальные государства делят оставшиеся месторождения. Нам невольно удалось выиграть немного времени, но рано или поздно начнутся новые большие войны, что предопределят будущее нашего мира на следующие десятилетия или даже пару веков. Я предполагаю, что все начнется с американских колоний», — высказал свое мнение Миша, поедая соленый арахис. Британцам кровь из носу нужно закрыть этот вопрос. Нынешний правитель Альбиона даже начал принуждать английские кланы участвовать в борьбе за свои бывшие колонии. Все прочие империи и страны будут мешать им это сделать. Для всех будет удовлетворительным результатом, даже если бриты захватят колонии, главное пустить им побольше крови. Поражение колонии получается даже выгоднее, решил я обсудить этот вопрос. Британцам придется выделить часть своих сил, чтобы удерживать свою власть в Северной Америке. И там ведь снова полыхнет, когда в Британской империи возникнут первые же серьезные проблемы. Насчет нового восстания ты прав, но на деле победа американцев все же для нас выгоднее, чем их поражение. Вся эта ситуация с Северной Америкой и Австралией подрывает моральный дух граждан Британской империи, а поражение в борьбе с колониями в Америке станет еще большим ударом. Еще при прошлом короле Англия начала терять свои колонии, но тогда удалось все решить с минимальными потерями, объявили о реформировании Британской империи и изменении ее политики по отношению к колониям. Если честно, то это был достаточно мудрый ход, и продолжи они эту политику, то возможно и о больших войнах мы сейчас не думали бы. Правда, заинтересовался я, а можно поподробнее? Британская империя сильно бы потеряла в территориях, должны были произойти сильные внутренние изменения, чтобы ее граждане не потеряли слишком многое ввиду того, что отныне их государство не может кормиться за счет колоний. Это должно было подтолкнуть Альбион к созданию надежных торговых связей с этими самими колониями. Никакой войны с американцами, а в случае с Индией британцы первыми бы бросились наводить там порядок. Ну и помогли бы Китаю в их вечных терках с Японией, которая, как и сейчас, была бы вынуждена пойти в объятия России из-за внутренних проблем. Австралия. Она осталась бы головной болью, но тут бриты могли бы надеяться на помощь других империй, никому не сдалось огромное государство террористов. Как итог, относительный порядок в Азии, в Северной Америке американцы успешно сражаются с индейцами, а Англия более не претендует на мировое господство. Остаются еще османы и германцы с их интересами, но им в свою очередь пришлось бы иметь дело с большой коалицией во главе с Англией, а также союзом России и Японии, к которому скорее всего прибились бы Франция и Испания. Они уже просятся к нам в друзья даже сейчас. Сохранился бы статус-кво благодаря тому, что в мире стало бы 3 или даже 4 полюса политической силы, гаранты безопасности и спокойствия. Вот слушаю его и прихожу к пониманию, что, видимо, бывший британский император был той фигурой, чья смерть направила мир к апокалипсису. Или же погиб кто-то рядом с ним, кто мог бы помочь предотвратить его смерть. Получается, что я должен благодарить за свое появление в этом мире нового британского императора, которого в свое время обвиняли в неожиданной смерти предыдущего и устранении всех конкурентов на престол. «Послушаешь вас и на душе как-то становиться нехорошо», – пробурчал Кирилл. «Получается, что нам не избежать участия в грядущих войнах. Как минимум нам придется неофициально помогать одной из сторон в будущих конфликтах», – кивнул Миша. «Что-то наподобие того, как мы сейчас помогаем американским колониям. Но и самим придется повоевать, это точно. Но у нас положение лучше всего. Союз с Японией подарил сильного союзника, еще и Франция с Испанией желают заручиться нашей поддержкой, лишь бы не оказаться один на один со Священной Римской империей. И тут нужно благодарить Александра, который помог с Японией, послал своих людей в Африку, ну и во Франции повысил репутацию нашей страны. Да-да, хвалите меня», — улыбнулся я. Так, за разговорами и распитием пива мы провели следующие часы. Я морально отдохнул, да и ребята тоже. Позже, когда мы добрались до места встречи с бойцами и те начали прибывать к назначенному времени, я увидел, что и они повеселились. Все были довольны и счастливы. Однако к тому моменту, когда мы должны были возвращаться в часть, отсутствовало 7 бойцов. Вот что за херня, предупреждал же их. Ну и где они? Откровенно нервничал я. Уверен, что нас уже потеряли в части, так что без нагоняя от майора уже не обойдется. Но эти 7 нарываются на неприятности лично от меня. Старший лейтенант, смотрите, сказал один из бойцов, к нам бежала группа моих бойцов. Наконец-то, только, подождите, почему их 5, а не 7? Впрочем, через пару секунд я получил ответ на этот вопрос. Господин старший лейтенант, обратились ко мне прибежавшие бойцы. Там Волокушева и Городенко поймал патруль. Ёб вашу бабушку, выругался я. Вы знаете, где они сейчас? Да, бойцы, готовимся к боевым действиям. Гусары своих не бросают. Глава 17.1. «Ну и как вы мне объясните вот это все, старший лейтенант?» Поинтересовался у меня майор Самойленко, что встретил нас у КПП на входе в часть. «Понимаете, господин майор, сам не понимаю, как так получилось», малость смущенно произнес я. В это время у меня за спиной стояло несколько автомобилей с сидящими внутри них моими бойцами и товарищами. И я не врал. Мне самому хотелось понять, в какой момент спасение двух моих бойцов из лап военного патруля перешло в отжимание у городского гарнизона нескольких машин и нашей поездки на них до расположения части. А за нами ведь была погоня, пока я и еще один боец не побили заклинаниями шины преследующих нас машин. Уверен, что в гарнизоне нас теперь не просто ненавидят, а со свету сжить хотят. Это же такой позор. Пару сотен солдат и офицеров с легкостью одолели 50 рекрутов во главе со старшим лейтенантом, который к тому же является практикантом и в армии провел всего месяц. Самый настоящий позор. Утешением им могло служить только то, что мы вроде как кандидаты в гусары, а они самая обычная пехтура. Мне звонил полковник Хорошенко, сообщил майор. Орал так, что у меня в кабинете стекла вибрировали. Он в красках описал, как вы атаковали расположение гарнизона в городе и в рукопашную, с минимальным применением магии, уделали всех, кто встал на пути к задержанным рекрутам. Потом вы просто взяли служебные автомобили и на них поехали сюда. За вами отправили погоню, но вы умудрились избавиться от них, повредив их машины. Ах да, в самом начале дня вы поймали один патруль и связанными спрятали их в каком-то переулке. Я ничего не упустил, не считая отдельных деталей, вы рассказали основную суть произошедшего, отведя взгляд, согласился я. Мне казалось, что майор вот-вот перестанет сдерживаться и меня ждет шквал криков вперемешку с обвинениями во всех грехах, и я даже был морально готов к подобному. Но нет, вместо этого майор продолжил общаться спокойным тоном. «Значит, практически весь гарнизон в рукопашную уложили», — уточнил Самойленко. «Так точно. Пришлось совсем чуть-чуть воспользоваться магией. Все же их было больше, а еще они не боялись использовать магию и дубинки против нас. Поздравляю, старший лейтенант, вы и ваша рота войдете в историю полка. Никогда еще столь грандиозно наши рекруты не проходили испытания по соответствию гусарскому духу. Чеваль, я был настолько удивлен, что даже забыл про обязанность уважительно общаться со старшим по званию. Также удивление вызвало то, что настроение майора стало куда более доброжелательным, это было видно по выражению его лица. «Местный гарнизон постоянно страдает от выходок наших солдат и рекрутов», — усмехнулся Самойленко. «Прошлый набор рекрутов в качестве испытания ночью проникли в расположение гарнизона и на одной из стен нарисовали крайне похабное изображение, и оно не стиралось ничем. Бойцы всерьез потратились на какую-то особую краску, сделанную германцами. Пришлось гарнизону перекрасить все здания, а затем сделать это еще трижды. Рисунок трижды проступал через наложенный поверх слой краски. Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. Но это же типа хорошо, да, вроде бы орать на меня точно не собираются. Так значит мы вроде как даже молодцы, на всякий случай спросил я. Конечно, вы не оставили своих товарищей в беде и показали собственную удаль. Самое главное испытание вы прошли, так что если твои ребята не сдуются в следующие 5 месяцев, то у нас будет самый большой набор рекрутов за все время. А разве городской гарнизон не захочет, чтобы вы отдали нас им на растерзание? О, еще как захочет. Но кто же им позволит? Да и послезавтра мы отправляемся в Прибалтику, а потом генерал-майор уладит этот вопрос. Так что расслабься, старший лейтенант. Я все еще не до конца верил в происходящее. Просто нам должны были вставить за тот патруль, который мы повязали в самом начале. А за нападение на гарнизон нас должны были отправить в Сибирь красить снег в белый цвет. Гусарский полк, что тут еще скажешь? Но машины придется вернуть, сказал майор. Лучше это сделать завтра с утра пораньше. Будет сделано. Тогда сейчас откроют ворота и заезжайте внутрь, герои. Глава 17.2. Целый гарнизон, как котят, лишь кивал головой долгорукий. Не мудрено, что гусары вместо того, чтобы замять инцидент, скорее хвастаются им. И хочу заметить, что провернул он это, не используя свои магические способности. подметил Пожарский. В гарнизоне всего было три мага, и сильнейший из них был ранга подмастерья. Он мог в одиночку разнести этот гарнизон. «Хорошо, что сдержался», — сказал Потемкин. В данном случае его сдержанность пошла ему на руку. Использование боевой магии против солдат стало бы причиной разбирательства и серьезных обвинений в его сторону. А так все спустит на тормозах. Три князя собрались у Потемкина в поместье, чтобы обсудить последние новости, связанные с одним молодым магом, которого они хорошо знали. Нужно же старикам иногда посидеть в тишине и спокойствии, да перемыть косточки молодежи. Парень снова попал в новостные сводки. О нем говорят во всей империи, продолжил тесть Белякова. Уверен, что гусары теперь легко будут воспринимать его как одного из своих. Они и так долго спорили, в чей же полк он попадет, а теперь он еще и подтвердил свою репутацию. А ведь когда мне удалось попасть в гусарский полк и надо было показать себя, то всего лишь помог оказаться трем ящикам коньяка и нескольким девицам в своей роте, после чего мы кутили всю ночь, усмехнулся Пожарский. Когда нас спалили два офицера, то они еще и присоединились к веселью. Ох, какой же хороший коньяк был. Меня все же беспокоит, что он постоянно умудряется не просто засветиться, но сделать это с большим размахом и исключительно в положительном ключе, обеспокоенно произнес наставник парня. В Крыму он не стал устраивать кровавые разборки с обнаглевшей знатью, с Немалько они как-то разошлись миром. Проявив терпение и не используя свои методы, он показал, что с ним можно иметь дело. Поэтому большинство знатных родов, что до этого просто боялись его, начали присматриваться к нему. Он идеальный партнер для дочек и внучек других князей и баронов. К тому же у него сейчас лишь две невесты. Все пока еще сдерживаются, так как даже Романовым пришлось отменить помолвку Марины и Александра. Но как только станет известно, что у него появился третий тип особой магии, под него буквально начнут подкладывать молодых девушек. Зятек точно не будет рад этому, посмурнел Долгорукий. Он и второй невесте был не особо рад, пускай потом у них с Дементьевой все наладилось. Против третей у него уже была поддержка невесты, кое-как они отбились от Романовых. Но если ему начнут слишком рьяно предлагать новых, то он может легко вспылить и вернуться к старым методам решения проблем. Нужно поболтать с некоторыми знакомыми князьями, предложил заместитель ректора академии. Объяснить им ситуацию и предупредить о возможных последствиях их действий. Кое-кто вообще откажется от своих намерений, а остальные будут хотя бы действовать куда менее прямолинейно. Всех предупредить не получится, да и некоторые решат действовать на свой страх и риск. Им мы можем лишь посочувствовать. Хотя кто знает, может кому-то удастся сломать сопротивление парня. Глава 18. Утром мы все же вернули машины гарнизону. Приехали и бросили их почти у того места, где он квартировался. А чтобы бедная Пихтура точно заметила возвращение им автомобилей, то запустили сигнальную ракету и дали дёру, своим ходом возвращаясь в часть. И нет бы сказать спасибо. Нет, гарнизон начал искать в попытках арестовать хоть кого-то. Поэтому, уже добравшись до одного из выездов города, мы позволили одной из групп гарнизона нас найти, после чего уже мы их поймали для экзекуции. Раздели и привязали к фонарным столбам. Их же форму мы аккуратно сложили и положили рядом с ними. Звери мы, что ли? Ни хрен провоцировать нас, ага. Майор был доволен как тем, что мы выполнили его просьбу, так и тем, как мы проучили гарнизонных вояк. В полку уже все знали про наши подвиги и поэтому чествовали нас как героев. Вот теперь у моих ребят есть шансы в текущем составе стать гусарами, не потеряв ни одного бойца в ходе будущих испытаний. А я точно стал своим человеком в этом полку. Понятное дело, что часть полка отсутствует, но с другими офицерами будет проще наладить контакт, коль присутствующие в части относятся ко мне хорошо. Как-то так и прошел нас последний день в этой части. Нас славили, а мы наслаждались славой героев. На следующий день мы прибыли на здешний военный аэродром, сели в один из транспортников и отправились в Прибалтику. О самом перелете мне особо и нечего рассказать. Шумно и крайне неудобно. Это все же не те винтокрылы, что есть у моих наемников. Хорошо хоть лететь не так уж долго. Очень скоро мы приземлились на другом военном аэродроме. Тут нас уже ждал сам генерал-майор Хроненко. Командир 2-го Западного был уже немолодым мужчиной, который тем не менее внешне неплохо сохранился. Видно, что он старается держать себя в форме и как минимум соответствовать уровню командира гусарского полка. Также он был магом уровня гвардейца. Вполне достойно, временами полком командовали и маги ранга воина. Все же для командира куда важнее умение командовать, а также тактические и стратегические навыки. А еще у него были прям каноничные усы, такие, закрученные на конце, и ведь ему они шли. Генерал-майор встречал каждый самолет, который прибывал по расписанию и беседовал с прибывшими офицерами, так что и мне пришлось пообщаться с ним. «Значит, это ты наш старший лейтенант», — сказал Хроненко. «Так точно, господин генерал-майор», — отчеканил я. «Самойленко уже доложил, как ты с нашими рекрутами брал штурмом гарнизон Владикавказа. Я был чрезвычайно доволен, услышав такие новости. Приятно, что потенциальные рекруты проявляют такой боевой дух. Будем надеяться, что вы и дальше будете радовать нас. А пока давай пройдемся, нам нужно поговорить наедине». Я немного удивился, но не отказывать же своему командиру, а, так что мы отошли от ангаров, где пока расположились бойцы и начали прогулку по аэродрому. «Я в курсе твоей основной задачи в Прибалтике», – начал генерал-майор. «Я про возможную проблему националистов в этом регионе. Мне приказано не только не мешать тебе выполнять поставленную задачу, но и при необходимости оказать всяческую поддержку. Так что при необходимости можете взять командование над полком на себя». «А как?» «Нет, я понимал, что командование полка должно быть в курсе того, что поручил мне император, и знал, что могу при необходимости воспользоваться помощью гусар для того, чтобы разобраться с националистами. Но чтобы сходу предлагать мне взять командование над полком, благодарю вас, но уместно ли подобное?» – спросил я. «Будем откровенны, ты страж империи, тебя на эту роль выбрали духи-хранители, тебе удалось показать, что ты достоин этого титула. Более того, у тебя в подчинении так имеется достаточно людей, я имею в виду твою ЧВК. Были Париж, Москва, Львов и Норильск, где, командуя своими людьми, ты показал невероятные результаты. Есть у меня уверенность, что и с полком ты справишься. Это, оказывается, бывает и так. Никто не ставит мне в палки колеса, и нужные люди активно сотрудничают со мной. Кто бы мог подумать? И признаю, что подобное развитие событий мне очень нравится. Эх, как бы стало легче жить, иди всегда люди мне навстречу. Мечты, мечты. Еще раз благодарю вас, господин генерал-майор. Ваша поддержка многое значит. В ответ же надеюсь, что у тебя будет время помочь нашему полку в предстоящем мероприятии. Что-то планируется. Узнаешь все, когда я соберу офицеров на совещание. Через 3 часа второй западный гусарский полк наконец-то собрался в одном месте в полном составе. Бойцы расположились в нескольких ангарах и возле аэродрома, а собрание офицеров выделили большой зал в терминале. Генерал-майор собрал всех, чтобы объявить о том, что нас ждет в Прибалтике. Высшее командование решило провести учения на данной территории, начал рассказывать Хроненко. Учения будут состязательного типа, участвовать в них будут 4 полка. Мы, морпехи, десантники и пехтура. Так что речь пойдет даже не о том, какой полк лучше всех, а какой тип войск лучший. А это большая ответственность, поэтому попрошу отнестись к этим учениям со всей серьезностью. Было видно, как напряглись все офицеры. Эх, старое доброе противостояние между различными родами войск. Ребятам только дай поспорить, кто лучше остальных, и дело быстро дойдет до рукоприкладства. И ведь даже сложно объяснить, чем вызвано это противостояние. Дело точно не в менталитете, в армии любой страны присутствует это противостояние. Прям загадка мироздания. А сами учения в виде тактических игр с элементом соревнования — это вроде как норма. Участие же разных тип войск в этих самых учениях заставит солдат выложиться на полную. Самое то, чтобы показать всем недюжую удаль армии России. И ведь место подобрали поближе к западным границам империи. Все Романовы продумали. Лично меня новость об учениях не сильно взволновали. Нет, принять участие будет интересно, можно будет постараться добыть победу. Но следовать принципу «победа или смерть» точно не буду. Ради каких-то учений рвать жопу. Нет, спасибо, не вижу в этом никакого смысла. Учениями будет руководить сам наследник престола, продолжил генерал-майор. Так что вы должны осознать всю важность того, что нам необходимо проявить себя на этих учениях. Думаю, ни у кого не возникнет возражений насчет того, что мы сильнейшие среди участников учений. Ответов был одобрительный галдеж среди офицеров. И ведь не пустая бравада. Тут каждый маг, пускай даже ранги в большинстве свое не особо высокие. Даже слабый магический дар дает огромное преимущество, а если еще и уметь сражаться и правильно использовать свою магию. Так что да, гусарам в этом плане никто составить конкуренцию не мог, но учения будут проходить в виде военных игр. Да, где-то нужно будет показать свою силу, но в большинстве случаев необходимо будет проявить смекалку, стратегическое и тактическое мышление, а еще будет масса ограничений, и немало будет зависеть от нашей удачи. Но я уверен в нашей победе, и у нас есть на то причины. Сейчас я перехожу к другому вопросу. Как вы знаете, у нас в полку пополнение. Старший лейтенант Беляков, покажитесь, пожалуйста. Делать нечего, я поднялся на ноги. Кое-кто из вас уже знаком, другим только предстоит познакомиться с ним. Но если вкратце, то Беляков преемник князя Потемкина и является новым стражем империи. Также он один из сильнейших архимагов в истории магии и уже успел заслужить несколько боевых наград за свои подвиги во благо империи. Сейчас он проходит военную практику в звании офицера, и ему доверили роту наших рекрутов. И 2 дня назад его рота с ним во главе взяли штурмом гарнизон Владикавказа. В рукопашную и практически без применения магии уложили всех, а затем на машинах гарнизона вернулись в часть. Офицеры вновь одобрительно зашумели, глядя на меня. Кто-то похлопал мне, другие показали оттопыренный большой палец. Думаю, больше не стоит беспокоиться о том, как ко мне отнесутся остальные офицеры. К чему я это рассказываю? Если уж у нас рекруты проявили себя, то остальной полк просто не может ударить лицом в грязь. Каков наш девиз? Сердце, женщине, жизнь, отчизне, честь, никому. Хором ответили офицеры, и я в том числе. Правильно, эти учения мы обязательно выиграем. С шашкой наголо мы одолеем любого, кто осмелится подумать о том, что он лучше нас. Кажется, это будет весело. Глава 19. От автора. Дорогие читатели, знаю, что тут последние пару дней какие-то перебои с выходом новых глав случились. У меня были как личные дела, родственники из Питера приехали, у одних товарищей фотографом на юбилей пришлось побыть, так и я взял себе буквально 2 дня, чтобы отдохнуть от текущих проектов, перевести дух. И в это время я работал над другими проектами, которые вы рано или поздно увидите. Теперь я возвращаюсь к почти ежедневной выкладке глав с перерывом раз в 4-5 дней, как было до этого, и позволю напомнить, что ваши лайки очень радуют сердечко автора. Приятного чтения! Для предстоящих учений в районе Риги возвели временную военную базу. Ее поделили на 5 секторов, 4 больших и 1 маленький. Разумеется, большие были выделены для полков. Тут были казармы, столовые, места для тренировок и склады со всем необходимым. А последний сектор предназначался для некоторых командиров и высокопоставленных особ, этакий штаб. Подготовились к учениям серьезно и основательно. Нам выделили несколько грузовик, на которых мы и поехали на место нашей временной дислокации. Скажу сразу, мне практически мгновенно захотелось плюнуть на все и добраться до цели своим ходом. Как же неудобно. Может, мне малость потратиться и приобрести для своей роты винтокрыл? Да, кому-то может это показаться перебором, но зато как удобно, и вполне себе в духе гусар выпендриться подобным способом. Останавливало меня только то, что придется оставить винтокрыл в полку, а он так-то стоит немалых денег. Слишком дорогой подарок получается. По прибытию мы узнали, что морпехи и пехтура уже пару дней как обживаются в своих секторах, десантники будут только через 3 дня. Нам все показали, выдали все необходимое, и за пару часов мы более или менее устроились с комфортом. Не номера люкс, но все равно достойно. Да и не факт, что, когда начнутся учения, мы будем много ночевать тут. Подробностей об учениях пока не было, но точно придется провести в лесах не один день. А потом нас обрадовали тем, что дали пару выходных. До прибытия десантного полка мы были вольны делать что хотим, и солдатам даже было разрешено посещать Ригу. Правда, солдаты должны были вести себя хорошо и не устраивать беспорядки в городе. Не дай бог, что и солдаты будут отстранены от участия в учениях и будут заниматься какой-нибудь неприятной работенкой, дабы совсем уж испортить им жизнь. Генерал-майор, прекрасно зная нрав своих солдат, приказал офицерам сопровождать своих бойцов в городе. А так как мои ребята уже покутили во Владикавказе, я ожидал, что они не захотят хотя бы в первый день куда-то идти. Но нет, попросились в город. Просто почти все гусары отправились в Ригу, а им не хотелось быть вдали от веселья. Я согласился, и мы отправились в город. Сходу отправиться пить пиво или искать себе приключения на задницу я рекрутам не позволил. Пришлось напомнить, что мы должны соблюдать правила, ну и просто показать себя с лучшей стороны. Так что развлекались более культурно, сходили в кинотеатр, потом они словно малые дети покатались на аттракционы в местном городском парке. Кое-кто попробовал познакомиться с девушками и весело провести остаток дня, но тут пришлось обломать им малину, отпускать бойцов не хотелось, а стоять над ними со свечкой тоже не дело. Под вечер я так и быть позволил им чуть-чуть покутить в одном из баров, причем пошли не в дешевый кабак, а во вполне приличное заведение, и обнаружилось, что не только мы решили попить пиво в этом заведении, тут были и бойцы пехотного полка. Мы обменялись взглядами полными презрениями друг к другу, после чего рекруты устроились в противоположном от пехтуры конце помещения, расселись, заказали пиво, ну и начали общаться друг с другом. «Как думаете, господин старший лейтенант, что будет на этих учениях?» — поинтересовался у меня сержант Рогожкин. «Давай пока от нас этого не требуется, обойдемся без господ, хорошо? Просто обращайся по званию. Я, хорошо, старший лейтенант, так чего вы ожидаете от этих учений, неожиданностей? Ладно, ладно, не хмурься, но это и в самом деле так. Проводятся учения поближе к западным границам, выбрали лучшие рода войск среди тех, что всегда на острие атаки. Ни ВВС, ни танкистов, даже мотопехоту не пригласили. Я уже молчу, что сами полки выбрали из тех, что считаются лучшими среди своих. Так что и задачи во время этих учений будут самые разнообразные и с массой загвоздок. В первую очередь нам будут выдавать испытания, которые будут пытаться ликвидировать наши преимущества в магии, сказал Михаил. В это у нас абсолютное, я бы сказал, подавляющее преимущество, способное помочь нам победить почти в каждой из ожидаемых тактических игр. Вполне возможно, что командование решит не надеяться на жеребьевку, а сразу будет ставить нас в невыгодные условия. «А разве это не честно?» – спросил Кирилл. «У нас в полку несколько сотен магов, причем некоторые из числа аристократии. Еще есть трое молодых абсолютов и наш командир, которого считают сильнейшим архимагом, способного сражаться с представителями царствующих родов. Мда, признаю, был неправ. Посмотришь на ситуацию под таким углом и кажется, что это мы поступаем не слишком честно». Я старался помалкивать и лишь слушать. Михаил все обладал неплохими аналитическими способностями. Наследником ему не стать, но уверен, что он займет свое место возле трона и одному из будущих императоров придется прислушиваться к его советам и мнению. Да и я сам буду стараться держаться поближе к нему. Это будет полезно.